Чезаре тоже подошел к столу, как раз в тот момент, когда она наполняла вторую чашу для себя и прикрыл ее рукой. Посмотрел на Пантазилию, завораживая ее взглядом. Голос его переполняла воспламеняющую ее страсть. «Нет, нет, одна чаша для нас двоих, умоляю вас, Мадонна, хотя я не достоин такого счастья. Выпейте за мое здоровье и оставьте в вине аромат ваших губ, а я выпью за ваше, и, клянусь Богом, один глоток вина из этой чаши свалит меня с ног мертвецки пьяного». Пантазилия поупиралась, но воля герцога пересилила. Настаивал он лишь потому, что не хотел ненужного риска в затеянной им игре. Мало ли чего могли подсыпать, если не в вино, то в чашу. Но его опасения оказались напрасными. Пантазилия выпила и протянула ему чашу. Борджа преклонил колено, прежде чем взять ее, затем выпил, не отрывая взгляда от лица девушки. С тем он и ушел, а Пантазилия, подойдя к стеклянной двери, смотрела ему вслед, пока герцог не растворился меж кустов в сгущающемся сумраке ночи. По ее телу пробежала дрожь, рыдание сорвалось с губ. Она упала в кресло, вновь расплакавшись, как и прошлым днем, без видимой на то причины. Но опять, немного успокоившись, Пантазилия написала письмо графу, своему отцу, в котором сообщила, что ей хватит 3 дней, чтобы спасти Солиньолу от голодной смерти в тисках осады. Герцог пришел и на завтра, и днем позже, а Пантазилия вступила в полосу мучений. В отсутствие Чезаре она до мельчайших подробностей прорабатывала планы его пленения. При нем едва не лишалась рассудка, презирала самое себя за претворение в жизнь чудовищного замысла, зародившегося в ее голове. Наконец наступил вечер деяния Иуды. Борджа появился на закате дня, как она и просила его, дополнительная предосторожность, дабы не допустить сплетен. Приняла она Чезаре в полутьме, комната освещалась лишь красноватым отсветом горящих в очаге поленьев. Он поднес ее руки к губам, холодные, как лед, дрожащие, впрочем, все ее тело дрожало, как лист на осеннем ветру. Борджа всмотрелся в лицо девушки, заметил, как она осунулась, с побледневших щек начисто исчез румянец. Обратил внимание, что она избегает его взгляда, из чего заключил, что западня должна захлопнуться именно сегодня. Последнее, впрочем, не явилось для него сюрпризом. «Эуфемия!» — воскликнул Борджа. «Моя Эуфемия! Как же вы замерзли!» От мягкого ласкающего голоса, нежного взгляда, обожающих ее глаз, Пантазилия задрожала еще сильнее. «Мне так холодно!» — пролепетала она. «Ветер с севера!» Чезаре оставил ее, прошел к окнам, сопровождаемый взглядом девушки, задернул тяжелые портьеры, отсекая остатки дневного света, проникающего в зал. «Так будет теплее!» В этот день Борджа оделся, отдав предпочтение цветам осени, коричневому и красному, и когда он застыл на фоне темных портьер в красном свете горящих поленьев, играющим на бархате его камзола и шелки чулок, Пантазилии показалось, что он весь объят огнем, высокий, с величественной осанкой, гибкий, грациозный, само мужское совершенство. А Борджа двинулся к ней, увлек кушетки, усадил рядом с собой, свет падал теперь лишь на ее лицо. Пантазилия подчинилась, хотя все ее существо восставало против опасной близости в столь интимном полумраке. «Я прикажу принести свечи», но не попыталась подняться или высвободить руку, которую сжимал Чезаре. «Не надо», — возразил герцог, — «света достаточно, и я надолго не задержусь». «Почему?» Выдохнула Пантазилия, сердце ее учащенно забилось. «Я заглянул к вам лишь на минутку, но еще более я грущу от того, что сегодняшний вечер с вами последний для меня». Борджа заметил страх, промелькнувший в ее глазах. «Но в чем причина?» «Я раб суровой необходимости», — объяснил он, — «меня ждет важное дело. Завтра на рассвете мы начнем решающий штурм и возьмем Солиньолу». Об этом Пантазилия услышала впервые. Выходило, что она едва не опоздала с осуществлением своего плана. «Вы полагаете, что возьмете город?» Теперь ей хотелось узнать как можно больше. Улыбка герцога источала уверенность. «Судите сами, Карелла нашел слабое место на холме у южной стены. Все это время мы занимались подкопом, чтобы заложить под стену мощную мину. Поначалу нам активно мешали, но в последние дни лишь наблюдали за нами, словно защитников Солиньолы убаюкала надежда на чудесное избавление. Нам это лишь на руку. Приготовления закончены, на рассвете мы подорвем стену и ворвемся в образовавшуюся брешь. Значит, я вас больше не увижу?» И после короткой паузы добавила: «О ваших будущих походах вспомните ли вы бедную Эуфемию Брасси в одиночестве коротающие дни в Сполето?» Герцог наклонился вперед, и глаза его заглянули в ее так глубоко, что Пантазилия испугалась, что ему откроется истина. Потом он поднялся, отступил на пару шагов, замер в красных отблесках пылающих поленьев. За окнами скрипнул гравий. Кто-то ходил по саду, несомненно, ее люди. Герцог постоял, словно глубоко задумавшись, а она наблюдала за ним, и в лице ее он видел нечто такое, что ставило его в тупик. Правая рука ее то поднималась к шее, то падала на грудь, выдавая внутреннюю борьбу. Внезапно герцог вновь приблизился к девушке. «Хотите, чтобы я вернулся к вам, моя Эуфемия?» Голос его переполняла страсть. «Так придите ко мне!» И он протянул к ней руки. Пантазилия подняла глаза, встречая его взгляд, и ее опалило, словно огнем. По щекам вдруг покатились слезы. «Мой господин! Мой господин!» Всхлипывала она. Медленно встала, покачнулась, охваченная неодолимым желанием найти убежище в протянутых к ней руках, но останавливаемая презрением к себе заготовящееся ею предательство. Когда-то ей казалось, что поступает она благородно, служит правому делу. Теперь, когда настал решающий миг, ей открылась вся мерзостность ее замысла. «Эуфемия, приди ко мне!» — звал ее герцог. «О, нет, нет!» — и она закрыла руками пылающее лицо. Пальцы Борджа коснулись ее плеч. «Эуфемия! Никто не смог бы устоять перед этим голосом! Скажите! Скажите, что любите меня!» Взмолилась несчастная, цепляясь за последнюю соломинку самоуважения, ибо при всех их встречах, безмерно восторгаясь ее достоинствами, герцог ни единым словом не намекнул о его любви к ней. Он тихонько рассмеялся. «С такой тяжелой артиллерией любой возьмет самую неприступную крепость. Я же не прошу о добровольной капитуляции».